а это меняет весь расклад сил на восточной границе. Недавние нападения монгольских бандитов являются подготовкой к вторжению. Главное военное ведомство сегодня получит более подробную информацию и анализ ситуации для быстрой реакции на эти события. Помимо этого, Александра Федоровна негативно отозвалась о действиях графа Аврова. Как мне кажется, у них произошел какой-то конфликт, что даже сам факт спасения ее из плена не повлиял на ее решение. Она настояла на расследовании действий графа и его людей, в том числе и за отказ их выполнять ее прямые приказы в условиях чрезвычайной ситуации, доложил князь. Очень странно, я, конечно, подозревала, что дочь мстительна, но не настолько же. Выясните, что у них там произошло на самом деле, но никаких действий пока не предпринимайте. Ваше ведомство должно заниматься внешней разведкой, а не дворцовыми дрязгами. Хотя нет, продолжайте собирать информацию по дочери и графу, что-то здесь нечисто, а ваши полномочия в пограничном районе намного выше столичных служб. Да и утечки будет проще избежать, произнесла императрица, беря чашку с чаем и делая глоток. Сделаем все в лучшем виде, ведь пограничная служба подчиняется моему ведомству. Только что делать с обвинениями принцессы, она озвучила их официально, и не реагировать на них нельзя. Посадите всех участников под домашний арест, вплоть до графа, а князю Потемкину из Байкальска ограничьте перемещение пределами города. Нужно показать, что я серьезно озабочена произошедшим на границе и похищением дочери. Да, и найдите уже тех, кто сообщил монголам информацию о моей дочери, ведь не случайно они оказались в нужном месте и в нужное время, да еще и таким большим отрядом. Что там еще у вас? Спросила императрица. Ваше Величество, со слов вашей дочери, граф Авров использовал артефакты, работающие в зоне подавления магии шаманами гоблинов. Он фактически на ее глазах сделал несколько артефактов, которые впоследствии использовал для уничтожения крепости. Единственное, что она не может подробно описать, так это, что именно он делал, настолько это было необычно, да и в тот момент она занималась допросом монгольского чиновника, доложил князь, осторожно взяв чашку и сделав глоток. Значит, граф как-то научился их изготавливать или, что, вероятнее всего, это их родовые техники. Жаль, что, кроме самого Дмитрия, никого в роду не осталось, чтобы выяснить их секреты, но все равно опросите бывших слуг их рода, может, они смогут что-то рассказать. На фоне грядущей войны в дикой зоне, подобное оружие нам точно пригодится, поэтому приложите все усилия, чтобы выяснить секреты их рода. Используйте любые средства, предлагайте деньги, угрожайте, найдите чем надавить на Аврова, но нам очень нужен способ изготовления артефактов, работающих в дикой зоне и в поле подавления магии. Если не получится, попробуйте договориться об их изготовлении родом Авровых. К моменту конфликта с монголами мы должны иметь достаточное их количество для противостояния монголам и хаоситам. Что у вас еще, вижу, не все рассказали мне, спросила императрица. Ваше Величество, данные о нахождении у Аврова высокоуровневого целителя полностью подтверждены. Мои люди собрали подробный список ее пациентов и могу сказать, что целителей подобного уровня во всей империи не больше двух десятков, а с учетом ее возраста, есть все шансы, что она войдет в тройку лучших. Доказано, что она отрастила кисть главе гвардии Авровых, при этом лечила раненых в большом количестве. У нас был план по вербовке ее, но граф и здесь опередил нас. Опять же, со слов принцессы, целительница прямо заявила, что является невестой графа Аврова и не подчиняется законам Российской империи. Отчасти это правда, присягу императорскому дому она не давала, так как получала гражданство по упрощенной системе, родившись за пределами империи. Опять этот граф, только и слышно Авров, Авров, Авров. Даже здесь успел нас обскакать, да и откуда у него могла взяться такая целительница? Уж слишком все выглядит невероятно, произнесла императрица, стуча пальцами по столу, думая, что делать дальше. Что прикажете делать? Просил князь. Целительница нужна императорскому дому, мой супруг занемог и вылечить его не получается, да и целители такого уровня очень редки. Если она уже сейчас способна вернуть утраченные конечности, то в будущем сможет возвращать к жизни смертельно раненых людей. За такую целительницу могут и крупный род вырезать, не то что какой-то графский в одном лице. Нужно ее привязать к императорской семье. Может, Александра попробует наладить с ней отношения? Маловероятно, У них и так произошел открытый конфликт при посторонних, когда целитель откровенно проигнорировала приказ принцессы. Да, и боюсь, что Александра будет против этого, она очень негативно настроена в отношении графа и его невесты, проговорил князь, напряженно ожидая реакции императрицы. А что, если женить графа на Александре? Пока свадьбы не случилось, она сможет стать первой женой, а эта целительница, пусть становится второй, да и сыграть свадьбу можно будет одновременно. Обставим это как награду за спасение принцессы, а помимо этого, получим доступ к родовым тайнам графа. Как вам такой вариант? Я не силен в дворцовых интригах, но боюсь, что ваша дочь не оценит вашего решения. Ну, спрашивать ее особо никто не будет, да и потом можно будет избавиться от мальчишки. Не думаю, что сам что-то разрабатывал, скорее всего, это тайные знания его рода, все-таки они насчитывают историю в несколько столетий и только последнюю сотню лет, катится по наклонной. В любом случае, если Александра станет его женой, выведать секреты их рода будет намного проще. А там и целительницу привяжет к себе, наладит отношения, чай родственниками станут, сказала императрица, задумчиво глядя перед собой. А как же быть с Марией Федоровной Суворовой-Орловой? Спросил князь. Нужно отправить ее куда-то подальше, может, даже в монгольское ханство. У нее ведь хорошее образование, вот и отправьте ее с дипломатической миссией, выдайте секретное задание, а ее брата на европейскую границу, подальше от будущего театра военных действий. Все-таки род Суворовых нам нужен, вот наследника и убережем, ну а потеря дочери не имеет существенного влияния. Повезет ей выжить, хорошо, не повезет, так и невелика утрата. Подготовьте качественную легенду, для Суворова, этот старый вояка может и поупрямиться прямому назначению дочери. Да, и пусть за ней там присмотрит, может, найдете ей пару кавалеров из знатного рода, которые составят ей компанию в поездке, нечего ей виться вокруг графа, он теперь в сфере интересов императорского рода. Да и брак Аврова с ней может сильно усилить графа, точнее, его положение в высшем свете, что нам сейчас совершенно не нужно, произнесла императрица, задумчиво глядя перед собой. Сделаем все в лучшем виде, еще какие указания будут? Да, присмотрите там за князьями Потемкиными, что-то они в последнее время много ошибок делают, может пора передать первенство на восточной границе другому роду. Я подготовлю аналитику и что можно сделать. Вы же понимаете, ваше величество, что Потемкины не одно десятилетие целенаправленно скупают недвижимость и развиваются на восток. Так, просто они не отдадут те территории, проговорил князь Долгорукий. Они допустили похищение моей дочери, а ведь им было прямо приказано обеспечить безопасность в месте строительства дороги, а они подошли к этому поручению спустя рукава. Если бы не Авров, еще неизвестно, чем бы все закончилось, ведь случись, что, так можно и княжеского титула лишиться. Пусть поблагодарят графа Аврова, что спас их головы, так и намекните им, что я ими очень недовольна и вопрос по ним будет решаться позже. Еще один просчет и просто штрафом они не отделаются. А теперь идите, князь, мне нужно подумать, что сообщить прессе. Все-таки похищение принцессы уже стало достоянием общественности, нужно использовать это с пользой и не сообщайте Александре, что она, по сути, помолвлена с графом, пусть это для нее будет сюрпризом, а приятным или нет, это уже решать ей самой, сказала императрица и взмахом ладони отпустила князя, оставшись одна.